говорил он долго, витиевато и при этом невероятно нудно, так что и сам государь, и внимательно слушавшие его министры едва не заснули. Всего их было 13 человек. Военный блок представляли князь Долгоруков и ваш покорный слуга. Правоохранительные органы, министр внутренних Дмитрий Гаврилович Бибиков, шеф корпуса жандармов граф Алексей Федорович Орлов, управляющий делами третьего отделения Леонтий Васильевич Дубельт и генерал-прокурор граф Виктор Никитич Панин. Иностранными делами заведовал сам канцлер Ниссильради. Расстроенными в конец финансами руководил Петр Федорович Брок. За просвещение отвечал сменивший умершего в прошлом году князя Ширинского Шихматова Авраам Сергеевич Норов. Министерство государственных имуществ, граф Павел Дмитриевич Киселев. Министерство двора, граф Адлерберг. Министерство путей и сообщения, граф Петр Андреевич Клинмихель. Еще одним членом комитета министров был главноуправляющий вторым отделением граф Дмитрий Николаевич Блудов. Мы все очень рады высокому назначению его императорского высочества великого князя Константина Николаевича, неоднократно прославившего русское оружие на полях битв, но не следовало ли оставить до поры это назначение в тайне, чтобы не возбуждать в народе ненужных слухов? Ведь его величество, благодарение Господу, весьма здоров и полон сил. Незабвенный дядюшка Александр Павлович в свое время именно так и сделал, достаточно громко, чтобы все слышали, заметил я, что в итоге и привело к печальным событиям 14 декабря 1825 года. Как по мне, одного этого обстоятельства вполне достаточно, чтобы не напускать таинственность там, где она не только не нужна, но даже и откровенно вредна. Впрочем, в любом случае, что сделано, то сделано, и я не вижу ни единого повода обсуждать здесь волю моего государя. Посему предлагаю перейти к более насущным делам. Согласен, усмехнулся в бакенбарды Саша, и для начала предлагаю выбрать председательствующего в нашем совете министров с тем, чтобы он вел собрание и следил за порядком. И на это нет возражений, снова поддержал меня император. Какие будут кандидатуры? Карл Васильевич, самый старший и самый опытный, попытался подать голос Клинмихель, однако, наткнувшись на откровенно неприязненный взгляд Александра, стушевался и замолчал. «Председательствуй ты, Константин», — велел царь, и все решили, что его неудовольствие относится к канцлеру, хотя на самом деле он терпеть не мог министра путей сообщения. «Как будет угодно вашему императорскому величеству», — поклонился я в сторону брата, после чего продолжил. «Господа, наш кабинет собрался в весьма непростое для нашей Родины время. Идет война с целой коалицией государств, каждая из которых, кроме, собственно, Турции, может сравниться с Россией по числу подданных и кратно превосходит по возможностям промышленности и экономики, что не помешало им быть битыми», — звонко выкрикнул граф Блудов. «Чтобы выработать действенную стратегию, нам необходимо понимать политическую ситуацию в Европе в целом, для чего предлагаю заслушать графа Ниссильради. Прошу тебя, Карл Васильевич, не стесняйся». Никак не ожидавший такой подлянки низенький граф был вынужден подняться со своего кресла, отчего стал еще немного ниже и растерянно откашлялся. «Как ни прискорбно мне об этом говорить», — заскрипел он, — «идущая сейчас война едва не привела к политической изоляции России, и только благожелательное отношение Венского и Берлинского кабинетов позволяет нам доносить свой, увы, весьма ослабленный теперь голос до Европы. Большинство государей настроено по отношению к нам негативно, и лишь некоторые продолжают сохранять нейтралитет». «Вздор!» — выкрикнул Блудов. «Все совсем не так, доподлинно известно, что победы русского оружия заставили притихнуть наших врагов и приободрили друзей. Что ж, ваша позиция понятна», — кивнул я обоим. «К вящему моему сожалению, не могу не признать, что картина, описанная канцлером, кажется мне вполне реальной. Тем больше у нас поводов стремиться к заключению мира, тем паче, что победы, о коих упомянул любезнейший Дмитрий Николаевич, дают нам надежду на благоприятный исход переговоров. А потому мне очень любопытно, почему осталось без ответа письмо покойного Абдул-Меджида с предложением мира». К несчастью, попытался придать себе удрученный вид Ниссильради, его султанское величество скончался раньше, чем мы успели ему ответить. «Не больно-то вы торопились. А почему об этом письме никто не знал, включая тогда еще наследника? Таково было желание покойного государя», — развел руками канцлер. «А каковы были условия в этом предложении?» — подал голос Орлов. «Весьма приемлемые, На самом деле, Абдул-Меджид был готов вернуться к условиям Адрианопольского мира, гарантировать безопасность своим христианским подданным, отказаться от поддержки кавказских горцев и на множество иных уступок. «Если все так, мир стоило заключить немедленно», — хмыкнул глава жандармов. «Как известно, султан умер, а потому его предложения мало что стоят», — парировал канцлер. «Не говоря уж о том, что великие державы никогда бы не признали подобных условий. Если ваше министерство и далее будет так торопиться, то мы и следующего султана успеем похоронить», — не без желчи в голосе заметил Орлов. «Как я уже говорил, мнение блистательной Порты не будет иметь главенствующего значения», — перешел в наступление карлик. «Можно было заранее с уверенностью утверждать, что из этой затеи ничего не выйдет. То, что султан так, КХМ, своевременно скончается, знать мог разве что Господь. Но опыт большой европейской политики подсказывал, что ни Лондон, ни Париж не позволит туркам заключить с нами сепаратный мир. Поэтому входить с ними в сношение было бессмысленно, поскольку продемонстрировало перед союзниками нашу слабость». «Это еще почему?» – воинственно встопорщился Блудов. «Да потому, что первым о мире просит проигравший», – назидательно ответил ему канцлер и с победным видом вернулся на свое место. «В таком случае, нам не о чем беспокоиться», – с усмешкой парировал я, «поскольку наша встреча с покойным Абдул-Меджидом состоялась по его инициативе». Строго говоря, определенный резон в словах Ниссильради был. «Англичане с французами в свое время сделали все, чтобы между нами и османами началась война, и теперь ни за что не позволили бы им соскочить. С другой стороны, у нас имелся хороший шанс вбить клин между ними и воздействовать тем самым на европейское общественное мнение. Но его Карл Васильевич благополучно упустил или, что более вероятно, намеренно слил в ватерклозет. В любой иной ситуации стоило бы ему это предъявить, но Александр настоятельно просил меня сдерживаться. Брат не хотел начинать свое царствование с громких отставок, и мне пришлось дать ему слово. Впрочем, присутствующие в большинстве своем люди не глупые и сами все поняли. Хотел бы я знать, а на какие условия Париж и Лондон могли бы согласиться?» — осторожно спросил помалкивавший до сих пор Бибиков. «Никакого секрета тут нет», — пожал плечами канцлер и, видя всеобщее недоумение, счел необходимым пояснить. «Еще осенью от них было получено письмо с изложенными в нем прелиминарными 3 условиями: нейтральный статус Черного моря и запрет всем странам иметь там военный флот, отказ от единоличного покровительства православным подданным Турции, свобода судоходства по Дунаю для всех европейских держав, отказ от русского протектората над Молдавией и Валахией». Однако, искренне удивился наглости просвещенных европейцев министр внутренних дел. «Стоит ли удивляться, — вздохнул Александр, — что отец не счел нужным даже отвечать на столь наглое требование. Теперь, после столь громких побед, оно тем более не актуально», — согласился Бибиков. «В том, что турки были готовы пойти на попятный, — подытожил государь, — нет ничего удивительного. Благодаря трудам великого князя Константина и доблести его подчиненных вторгшиеся в наши пределы неприятельские силы совершенно разгромлены. Более того, наш флот теперь безраздельно властвует на Черном море, а высадившийся в Трапезунде и Батуми десант освободил эти древние византийские земли от власти огорян. Возражать на это никто не посмел, включая скривившегося как от касторки канцлера. Видит Бог, — продолжал Саша, — нет никого, кто стремился бы к миру больше, чем я. Но, если враг не желает мириться, нам ничего не остается, кроме как готовиться к отражению нового нашествия. Знать бы еще, где оно последует». Ответом ему было дружное молчание. Господа министры вовсе не желали высказывать свое мнение и тем самым брать на себя ответственность. «Полагаю, неприятель может ударить, где угодно», — решился, наконец, ответить князь Долгоруков. «От Белого моря до самой Камчатки. Однако же реальный урон может быть нанесен нам лишь на 2 театрах, Балтийском и Черноморском. Это более чем вероятно», — согласно кивнул ему император, после чего добавил давно приготовленную заготовку. «Полагаю, все согласятся, что, где бы ни пришлось сражаться, лучше кандидатуры на пост командующего, чем Константин Николаевич, у нас нет. Он лучше всех знает технические и оружейные новинки, ему верят солдаты и офицеры, а потому рад уведомить всех присутствующих, что именно он встанет во главе обороны столицы и всех прилегающих территорий от Великого княжества Финляндского до Асгзейских губерний. А кто же примет крымскую армию?» — насторожился военный министр. «Она также останется в ведении моего брата. По залу заседаний едва слышно прошелестел удивленный шепоток. В принципе, мое назначение на Балтику было ожидаемым и понятным, но вот сохранение под началом и Крыма невольно вызывало вопрос, а не треснет ли у его императорского высочества лицо, как бы заслуженных генералов в России матушке много, и кушать всем хочется. Собственно говоря, примерно такого же мнения придерживался и мой августейший брат, собиравшийся отдать эту должность Ряду или Горчакову, но мне удалось его переубедить. Ни тот, ни другой, по моему мнению, ее бы не потянули, а назначение более молодых и перспективных из числа отличившихся во время боевых действий могло до смерти обидеть все еще числившихся на службе старых маразматиков. В конце концов, было принято Соломоново решение. Делать нечего, Костя. Номинальным начальником придется остаться тебе, а реальное руководство в твое отсутствие будет осуществлять начальник штаба. Если не ошибаюсь, сейчас это Павел Петрович Лепранди. Он. Что ж, батюшка его хвалил. Что же до чина, ближе к лету произведу его в полные генералы от инфантерии, да и дело с концом. Мне оставалось только согласиться. В сложившейся обстановке лучшего решения не имелось. Впрочем, от всех причитающихся мне за исправление этой должности выплат я немедленно отказался в пользу недавно основанной эмеритальной кассы морского ведомства. На ней стоит остановиться подробнее. Все дело в том, что пенсионное обеспечение в Российской империи оставляет желать лучшего, вследствие чего у выходящих в отставку офицеров или чиновников мгновенно проседает уровень жизни. Собственно говоря, именно по этой причине все эти старики и держатся за службу, ибо поместье есть далеко не у всех, а на половинном жаловании и одному не больно-то разгуляться. Что уж тут говорить об имеющих семью и дочерей на выданье. В результате получается бардак. Выгнать заслуженных маразматиков жалко, те, в свою очередь, не дают ходу молодым, а страдает армия, медленно, но верно превращающаяся в богадельню и памятник самой себе. Единственный выход – увеличить ветеранам пенсионы, вот только где взять на это деньги. Причем выплаты нужны не единовременно, а системно. Вот для этого и завели эти самые эмеритальные кассы, в которые все участники должны были перечислять 6% своего жалования. Автором идеи был умерший в 1842 году польский и русский генерал Юзеф Раутенштраух, а непосредственным исполнителем молодой, ему едва исполнилось 34 года, и талантливый финансист, Михаил Христофорович Риттерн. Устав и положение этого пенсионного фонда пока еще только разрабатываются, но копить средства мы уже начали. Возвращаясь к совещанию комитета министров, могу сказать одно, возражать никто не осмелился. Таков уж порядок, если государь сказал, стало быть, решение принято, ибо правительство не место для дискуссий. Пока же моим противникам оставалось надеяться, что однажды я все-таки оступлюсь и получу обидное поражение от союзников. Или, что еще лучше, и вовсе сверну себе шею. Все же война, дело опасное. Не дождетесь, одними губами прошептал я, глядя на их безжизненные, заросшие седыми бакенбардами или усами лица. Впрочем, далеко не все ко мне относились враждебно. Блудов меня, можно сказать, боготворил. Орлов, Дубельт и Киселев, скорее, поддерживали. Занятые своими проблемами Брок и Норов, пожалуй, нейтральны. Больше всех от озвученных новостей напрягся Долгоруков. Масштаб полномочий и близость к императору с моей стороны становились прямой угрозой его власти в военном ведомстве. Василий Андреевич отвлек его от тягостных раздумий голос императора. «Надеюсь, я могу на тебя рассчитывать. Приказывайте, Ваше Величество. Жду от тебя всемерной поддержки нового главнокомандующего, поскольку полагаю, что твой опыт и знания будут ему необходимы. Приложу все силы», – поспешил заверить его князь. Как я уже говорил, больше всего Александр желал сохранить стабильность, а потому уговорил меня не начинать конфронтацию с членами правительства, обещав взамен полную поддержку по всем важным вопросам. И в первую очередь это касалось военного министра. «Ну что ты хочешь от князя?» – уговаривал он меня накануне. Едва 2 года минуло, как он стал министром, а тут война, да еще с таким противником. Трудно требовать от него невозможного, он ведь всего лишь человек. Прости, Саша, но тут я с тобой категорически не согласен. Думаешь, я забыл, что до получения портфеля он был товарищем у Чернышева? Мало того, когда в памятном 1848 году князя Александра Ивановича сразил апоплексический удар, именно Долгоруков заправляет всем в военном ведомстве. Хочешь оставить его по политическим причинам, чтобы не возбуждать среди заслуженных генералов оппозиции, воля твоя, но, пожалуйста, не ищи ему оправданий там, где их нет и быть не может. Так ты не станешь с ним ругаться, ничуть не смутившись моей отповедью, спросил Александр. Покуда он не будет мешать, нет, но отношения переменять не стану, ибо этот человек не на своем месте, большего и не прошу. Пойми, брат, я нисколько не обманываюсь насчет качеств министров нашего бедного отца, и будь покоен, как только придет время, всех до единого поменяю, но не теперь. Хорошо, Саша, я сделаю все, как ты хочешь, но помяни мое слово, с этими людьми мы каши не сварим. В общем, Долгорукова он отстоял, но вот с Ниссильради я так просто не сдамся. По глубочайшему моему убеждению, пока нашей дипломатией руководит этот человек, ничего хорошего нас не ожидает. Господа, воспользовавшись очередной паузой, вновь заговорил я, есть еще одна проблема, которую нам необходимо обсудить. Как всем, полагаю, известно, и Англия, и Франция превосходят нас на море даже по отдельности. А уж находясь в Союзе, им и вовсе не составляет ни малейшего труда прислать к нашим берегам объединенную эскадру, заведомо превосходящую все наши наличные силы. «К чему ты клонишь?» – вопросительно посмотрел на меня Александр. «К тому, что на суше ситуация ровно противоположная. Английская армия просто ничтожна, а французская хоть и достаточно велика, но даже вместе с британцами значительно меньше нашей. Прости, я все же не понимаю. Все просто. Как бы господа союзники ни старались, одними кораблями они нам поражения не нанесут. Им в любом случае понадобится армия. Видали мы их хваленую армию», — фыркнул Блудов. «И этой армии у них пока нет», — продолжил я, не обращая внимания на воинственно настроенного Дмитрия Николаевича. «Но давайте подумаем, где они могут ее взять. У Наполеона достаточно сил», — хмыкнул Долгоруков. «Но большая их часть сосредоточена на восточной границе Франции, против Австрии и Пруссии. И если наши друзья по Союзу Черных Орлов проявят хоть немного активности, французы не смогут снять оттуда ни единого батальона. Ваше Высочество желает, чтобы Вена и Берлин вступили в войну на нашей стороне», — изумился Ниссильради. «Нет, это решительно невозможно. Господь с тобой, Карл Васильевич, я вовсе не о том, какие уж из них вояки. Но хотя бы маневры они устроить могут, резервистов на пару недель призвать. Ты вечно толкуешь о дружественных чувствах к нам Франца Иосифа. Неужто откажет в такой малости? Не думаю, что Венский двор решится на такой демарш», — задумался канцлер. «Разве что мы пообещаем поддержать их притязания на Дунайские княжества. С какой это стати?» — возмутился Орлов. «Поддержу Ивана Федоровича», — кивнул Александр. «Это неприемлемо. К тому же вряд ли сработает», — усмехнулся я. «Ведь эти княжества уже обещали им французы. Ты думаешь, это возможно?» — с тревогой посмотрел на меня брат. «Нет, конечно. Как говорят у нас в народе, обещать не значит жениться. Держу пари, что Наполеон обведет их вокруг пальца. По-вашему, граф Буоль 4 младенец?» — с откровенной жалостью посмотрел на меня Ниссильради. «Смотря с кем сравнивать», — не без яда в голосе отозвался я. «Впрочем, сейчас не об этом. Отчего бы нам тоже не пообещать австриякам то, что нам не принадлежит. Скажем, Боснию и Герцеговину. Но как это возможно? А в чем проблема-то? Турция все равно рано или поздно развалится, и ее балканские владения придется делить. Почему бы не учесть желание дружественного нам двора? Или Вена вовсе не так уж к нам хорошо расположена, как ты об этом постоянно толкуешь? Боюсь, вы требуете от наших союзников слишком много. Да я вообще ничего не требую. Просто рассматриваю варианты. Однако было бы недурно намекнуть Францу Иосифу, что эта война не навсегда. И если он желает сохранить дружественные отношения, было бы недурно предпринять для этого кое-какие усилия. Кстати, берлинского дядюшку это тоже касается. Ну это ты, пожалуй, хватил, — остановил меня император. Нет, так нет, — легко согласился я. Но это не единственный источник солдат для союзников. Есть еще второстепенные державы, постоянно нуждающиеся в деньгах, но при этом обладающие достаточно современными армиями. В первую очередь это Сардиния и Испания. Деньги всем нужны, — развел руками Орлов, — а у англичан они есть. И, если правительство Виктора Эммануила или королевы Изабеллы решат предоставить свои войска враждебной нам коалиции, мы ничего не сможем сделать, — развел руками канцлер. «Разве? А как насчет признания притязаний Дона Карлоса? Или обещания поддержать объединение Италии вокруг Савойской династии? Поверить не могу, Что это говорит мне сын императора Николая? Да вы хуже любого карбонария. Отнюдь. Я всего лишь хочу, чтобы вы занялись своим прямым делом или уступили место тому, кто это может. Спокойнее, Костя, выразительно посмотрел на меня брат. Кроме того, ничуть не смущаясь, продолжил я, мною получено известие, что англичане начали вербовку наемников. Планируется создать несколько легионов. Немецкий, швейцарский и итальянский. Если не принять никаких мер, то вскоре они смогут сформировать несколько полноценных дивизий и использовать их для очередного наступления. Это точно, это правда, вынужден был признать канцлер. Милостивый государь, ледяным голосом процедил император. Вы озаботились подать хотя бы ноту протеста правительствам этих стран? Нет. Да и что толку? Вынужден согласиться, толку от вас действительно нет. Шумно выдохнул Сашка, для которого переход на «вы» частенько означал крайнюю степень раздражения. «Сделаем все возможное», – испуганно пообещал Ниссильради. «Очень на это надеюсь. Совсем забыл, Ваше Величество», – попытался сменить тему Карл Васильевич. Несколько часов назад пришла срочная телеграмма. «Откуда?» – скептически посмотрел на доставшегося ему от отца министра иностранных дел брат. «Из Вены, но дело касается Парижа. Объяснись. Видите ли, едва телеграф известил Европу о смерти императора Николая Павловича, Наполеон III пригласил в Тюильри саксонского посланника в Париже фон Зейбаха. Это, если помните, твой зять». «Именно», – не без самодовольства подтвердил канцлер. «Так вот, при встрече его величество поведал ему о своем огорчении по поводу столь печальной новости и о своем желании хотя бы окольным путем довести до вашего, государь, сведения о самых искренних его соболезнованиях. При этом Наполеон всячески распространялся о своих неуловленных равнодушным светом сердечных симпатиях к Николаю Павловичу. Зачем он это сделал? Что думаете, господа?» Мгновенно откликнулся Александр. «Почву готовит для переговоров. Что же еще?» Не задумываясь, ответил граф Орлов. «Хитер, старый лис. Пожалуй, что так, Карл Васильевич, будь любезен, донеси через того же фон Зейбаха до сведения Наполеона, что я очень тронут его поступком и что, со своей стороны, тоже жалею, что отношения между Россией и Францией прерваны и мы не можем сноситься официально. Но со своей стороны полагаю это дело поправимым и заверяю, что мир будет заключен в тот же день, как этого пожелает император Наполеон». Любопытно, что он на это ответит. Усмехнулся шеф жандармов, глядя при этом почему-то не на императора, а на меня. «В ближайшее время ничего», слегка пожав плечами, напророчил я. «Сейчас французы на мировую не пойдут. Племянник великого Бонапарта хотел устроить реванш за 1812 год и наш последующий визит в Париж, а получил очередной щелчок по носу. Человек он самолюбивый, как, впрочем, и большинство французов. Отступить сейчас он просто не может. А когда сможет? Когда в очередной раз получит по зубам? Или, когда окончательно убедится в ненадежности своих союзников? Причем, зная англичан, долго ждать этого не придется. Пусть знают, не выдержал долгого молчания Блудов, что в России их ждет только смерть. Или плен. Что? Плен. Насколько я знаю, после прошлого нашествия немалое количество плененных нашими войсками французов предпочли остаться у нас. Думается, на сей раз ситуация будет похожей, только к французам прибавятся еще и англичане. «Ты думаешь?» – удивленно посмотрел на меня Саша. «А почему нет? На наших черноморских пароходах сейчас, если не половина, то треть механиков и кочегаров из числа бывших пленников. Немалое количество мастеровых заняты ремонтом кораблей и пострадавших во время бомбардировок домов. Остальные на земляных работах. А я слышал, ты хотел отправить их назад в Турцию, только больных и тяжелораненых. Ну и турок, разумеется. Такие колонисты нам без надобности. Своих хватает. Я, кстати, считаю, что было бы недурно выслать после войны крымских татар. Пусть снова станут подданными своего обожаемого султана, если он им так нравится. Прилично ли обращаться так с пленными?» Сердито посмотрел на меня Ниссильради. «Помилуй, Карл Васильевич, их там добрых 30 тысяч, а продуктов и медикаментов не так, чтобы в достатке. Нет уж, пусть в Скудерийском госпитале Стамбула мрут, с остальными же все в полном соответствии со священным писанием, аще кто не хощет делати, ниже да яст». «Я вполне согласен с мнением великого князя Константина», — поддержал меня брат. «Дармоедов нам не надобно. Кстати, о дармоедах», — вспомнил я. «До меня дошли слухи, что готовится новый рекрутский набор и создание дружин ополчения. Это правда?» «Совершенно верно, Настороженно посмотрел на меня Долгоруков. «Господа, кто-нибудь может пояснить мне сакральный смысл этого деяния?» «Ну как же», — растерялся князь, — «надобно возмещать потери». «Да неужели? В России, сколько я помню, и так-то почти миллион солдат под ружьем. Зачем же увеличивать их количество, одновременно уменьшая тем самым податное сословие? У нас ведь и без того вместо финансов одна большая дыра, не так ли, Петр Федорович?» Посмотрел я на министра финансов. «Увы, ваше императорское высочество», — развел руками Брок. «Это, не говоря уж о том, что ополченцы вполне искренне полагают, что вступление в дружину тут же освобождает их от крепостной зависимости. Господа, нам нужны бунты, разумеется, нет, но, никаких но. Большинство солдат, которых мы лишились за время войны, потеряны вовсе не в боях. Достаточно немного улучшить питание, заняться медициной и отменить, наконец, эти совершенно изуверские телесные наказания, и мы вполне сможем еще некоторое время обойтись без новых рекрутов. Тем паче, что при нынешних порядках они станут хоть немного похожими на солдат не ранее, чем через 2-3 года, то есть уже после войны. Но как же так? Еще раз, господа, категорически заявляю, что наращивать численность армии нецелесообразно. Ее надо перевооружать и переобучать. Время линейных батальонов прошло. Воевать надо не числом, а умением и технологиями. Нам нужны не отряды застрельщиков и не пластунские роты, а полноценные стрелковые полки, бригады и дивизии Йен-Массе. Но где взять столько винтовок? Вклинился в мою речь военный министр. Тем более этих, как их, шерпсов. Пока обойдемся тем, что есть. Даже без учета доставшихся нам трофеев, в войсках десятки тысяч штуцеров. Но вместо того, чтобы вооружить ими ударные части, мы размазали их ровным слоем по всем войскам. Единственным исключением можно назвать стрелковый полк императорской фамилии, но он лишь подтверждает общие правила. «Что предлагаешь?» – перехватил нить обсуждения Александр. «Сосредоточить винтовки в стрелковых батальонах, выучиться новой тактике применения и ни в коем случае не жалеть патронов на учебу». «Хорошо, Василий Андреевич, будь любезен в кратчайший срок, ну, скажем, в 3 дня, подготовить свои предложения. Будет исполнено, Ваше Величество, но это потребует слишком много времени. Собрать штуцера со всей армии не так просто, да и не хватит их». «Отчего же?» – возразил я. «Тульский завод работает не покладая рук и скоро станет выпускать не менее 100 000 ружей в год. Для начала этого хватит, а полным перевооружением армии займемся уже после войны. А остальные? Ничего не попишешь. Пока останутся с гладкоствольными ружьями. Впрочем, если без промедления внедрить пули конструкции Нейслера». «Какие пули, Василий Андреевич?» Пристально посмотрел я на министра. «После капитуляции союзников выяснилось, что главным оружием французской линейной пехоты являются вовсе не штуцеры Тувинина, как можно было бы подумать, а гладкоствольные ружья, снабженные, однако, пулями цилиндра оживальной формы. Я лично распорядился отослать захваченные образцы в министерство и офицерскую стрелковую школу. Неужто не получили? Не могу знать», — растерялся генерал. Я в ответ обернулся на брата и печально посмотрел на него, как бы спрашивая: «Ты уверен, что этого человека надо сохранить на посту министра? Может, ну ее, такую стабильность?» Один старший сын Александра II, Николай, 1843-1865, умерший в возрасте 22 лет от менингита. Два такое решение было утверждено манифестом Александра II в мае 1855 года. Три прелиминарный договор в международном праве, предварительное соглашение между воюющими сторонами, определяющие основные положения будущего мирного договора. 4 граф Карл Фердинанд фон Буольша-Уерштейн, министр иностранных дел Австрийской империи. Глава 12. Александра Иосифовна не зря слыла первой красавицей Петербурга. Стройная, с прекрасной несмотря на 3 беременности фигурой, с густой копной золотисто-рыжих волос, огромными и глубокими как омут голубыми глазами. Добавьте к этому чистую кожу, правильные черты лица, красиво очерченный рот, и картина станет полной. Неудивительно, что Костя влюбился в нее с первого взгляда и заявил родителям: или она, или никто. Правда, в ходе семейной жизни быстро выяснилось, что интеллект, мягко говоря, не самое большое достоинство великой княгини, но в те времена это вовсе не считалось недостатком для женщин. Главное, она была мила, очаровательна, страстно любила танцевать и просто дня прожить не могла без музыки. «Прости, Санни, вчера я вернулся слишком поздно», — а сегодня слишком рано уехал», – прошептал я в розовое ушко. «У нас не было времени даже поговорить, не говоря уж о чем-то большем. Кажется, ты все наверстал», – смущенно улыбнулась она, натягивая до подбородка одеяло. «Черта с два», – хмыкнул я, – «мы не виделись почти полгода, и я намерен получить все мне причитающиеся. Ты все-таки очень изменился. Что тут скажешь, война сильно влияет на людей. Начинаешь ценить жизнь и связанные с ней маленькие радости. Нет, война тут ни при чем. Ты стал другим после той болезни. А чем ты, милая? Ты стал иначе говорить, двигаться», — забросил виолончель. «Если бы не твое всегдашнее увлечение морем, я бы даже подумала, что передо мной совсем другой человек. Но своим кораблям ты не изменил, в отличие от...» «Что за вздор, Сани? Да, я люблю свое дело, но также и тебя, и наших детей. К слову сказать, Николка очень вырос за время моего отсутствия. Скоро станет совсем большим. Мне так не показалось. Это потому, что ты всегда рядом и видишь его каждый день. Надеюсь, теперь тоже можно будет сказать и о тебе, я тоже надеюсь. Но, к сожалению, дел накопилось много, так что мне понадобится время, чтобы их разгрести. К счастью, большинство из них совсем рядом. Главное, не уезжай больше на свою гадкую войну. Я так переживала за тебя все это время, что чуть не заболела. К счастью, Мари нашла способ меня успокоить. Я так ей благодарна». «Мари, это?» — немного рассеянно переспросил я, натягивая рубашку. «Меня ждали в новом Адмиралтействе и, чтобы не опоздать, следовало поторопиться. Машенька Анненкова, моя фрейлина», — пояснила супруга. «Ах да, вспомнил я, у нее еще 4 сестры и, кажется, все хороши собой. Откуда ты знаешь?» В только что мягком и нежном голоске великой княгини мелькнула нотка ревности. «Ниоткуда. Я, признаться, и твоей фрейлины толком не помню. Просто слышал, что их папаша дурак и мод, а потому оставил дочек бесприданницами. Увы, это так, но Машенька, она совершенно необыкновенная. Знаешь, она очень похожа на Марию Антуанетту, ту, которой отрубили голову. Клянусь честью, не самый лучший образец для подражания. Боже, как ты бываешь несносен. Я говорю тебе о серьезных вещах, а ты все обращаешь в шутку, причем довольно дурного свойства. Хорошо, больше не буду. И если тебе уж так нравится эта девушка, пригласи ее как-нибудь на завтрак. Будет любопытно на нее взглянуть в непринужденной обстановке. Лучше к ужину. Вечером удобнее устроить сеанс. Как угодно, милая, — улыбнулся я. «Прости, мне опять пора. Кстати, ты разве не собираешься подниматься? Не раньше, чем ваше высочество покинет эту комнату», — снова натянула сползшее было одеяло жена. «Можно подумать, там есть что-то, чего я еще не видел», — улыбнулся я и, послав Александре воздушный поцелуй, вышел вон. В этот момент мне было так хорошо, что я даже не обратил должного внимания на слово «сеанс». Казалось, что все идет просто замечательно, и дома, и на службе, и вообще. Увы, скоро мне пришлось убедиться, что все далеко не так радужно. На верфях бывшего галерного двора царило затишье. Лишь из находящихся поблизости мастерских доносился перестук молотов, а рядом с недостроенными корпусами кораблей никого не было. А между тем, одна из этих недостроенных деревянных конструкций должна была стать первым русским броненосцем целевой постройки. Один. Если помните, одним из наших трофеев прошлой Балтийской кампании стал переоборудованный из парусного линейного корабля винтовой блок «Шип Эдинбург». Затонувший на мелководье перед Кронштадтом корабль подняли, подлатали корпус, отремонтировали машины, после чего задумались, каким образом лучше всего его использовать. Проще всего, конечно, было восстановить его в качестве обычного парусно-винтового линкора, тем паче, что у нас их не так чтобы много, но я решил иначе и приказал перестроить его в импровизированный броненосец, для чего практически до ватерлинии срезать борт, а вместо него построить массивный бруствер с закругленными оконечностями. В общем, сделать примерно то же самое, что сотворят через 10 лет южане, перестраивая фрегат «Мерримак» в Вирджинию. Получившийся мастодонт, не без юмора нареченный «Не тронь меня», конечно, лютый паллиатив и кружок «Умелые руки», но, как говорится, на бедность сойдет. А поскольку один в море не воин, было решено построить еще один броненосец, но на этот раз с нуля. Сразу скажу, никто из ведущих инженеров и кораблестроителей всерьез этот проект не рассматривал. И это при том, что броневые брустверы русских канонерок успели недурно себя зарекомендовать, в возможность бронирования корабля целиком мало кто верил. Мне говорили, что обложенный такими плитами корабль получится крайне тяжелым и станет обладать весьма низкой остойчивостью и мореходностью, а также слабым вооружением и оттого сомнительной боевой ценностью. Я сначала пытался их образумить, затем увещевать, а потом просто плюнул и, воспользовавшись щедро отпущенной мне властью, приказал строить, не обращая внимания на критиков. Пока я находился рядом, ослушаться, разумеется, никто не осмелился, но стоило покинуть столицу. «Где Гринвальд?» «Я здесь, ваше высочество», со страхом глядя на меня, отозвался давно превратившийся в маститого чиновника кораблестроитель в форменной шинели с роскошным бобровым воротником. «Что, черт возьми, здесь происходит?» выговаривая чуть ли не по слогам, спросил я, или если быть точнее, не происходит. «С каких пор приказы генерал-адмирала стали для тебя, Михаил Николаевич, необязательными?» «Но ваше императорское высочество, нет уж, так дело не пойдет. Конечно, августейший братец упросил меня не трогать министров и прочую высокопоставленную сволочь, но здесь, в морском ведомстве, хозяин, я, эй, любезный», подозвал я застывшего неподалеку матроса. «Слушаюсь, отведи-ка господина генерала на гауптвахту, да передай моим именем дежурному офицеру, а я позже пришлю жандармов, чтобы потолковали с ним». «Жандармов?» — растерялся никак не ожидавший подобного исхода генерал. «А ты что же думал, негодяй? Будешь подрывать обороноспособность страны, а с тебя за измену и спросить будет некому, шалишь, брат, ваше императорское». «Константин Николаевич», — опустился коленями в грязный снег Гринвальд, — «помилосердствуйте, все, пошел вон», — отмахнулся я, после чего искоса посмотрел на мнущихся рядом с нами испуганных инженеров и мастеровых. «Знаете, если честно, я никогда не одобрял сталинские методы руководства, но сейчас в эту минуту не могу не представить себе шарашку, в которой стоило бы собрать этих упитанных господ и держать там, пока не начнут работать. Постройку броненосца немедленно возобновить, рабочих перевести с парусных кораблей, доклад мне лично каждые 3 дня, первые сегодня хотя, нет, сегодня ни черта не успеете, так что завтра. В первую очередь хочу знать, готовы ли машины, броня и вооружение. Из штанов вы прыгнете, но, чтобы первенца после окончания ледостава на воду спустили». Вид старательно прячущихся за спины друг друга чиновников и инженеров отнюдь не обнадеживал. «Запорют работу, ей-ей запорют». «Не получится, ваше императорское высочество», — неожиданно подал голос вышедший вперед подполковник корпуса кораблестроителей примерно 50 лет от роду. «Кто таков?» — без особой приязни в голосе поинтересовался я. «Подполковник Чернявский», — вытянулся тот. Память Кости тут же подсказала, что передо мной довольно-таки опытный, несмотря на не слишком высокий чин, кораблестроитель. Служа до войны в Николаевском адмиралтействе, он должен был руководить постройкой первого парусно-винтового корабля Черноморского флота «Босфор», переименованного впоследствии императорским указом в Синоп. А поскольку дело это оказалось новым и совсем непростым, Чернявского командировали в Англию, откуда ему из-за резко изменившейся политической обстановки пришлось едва ли не бежать. После всех этих приключений бравого подполковника откомандировали на Балтику, для достройки однотипного 130-пушечным синопом «Цесаревича». В общем, инженер он достаточно компетентный. Почему? Проект слишком сложный. Но если внести несколько не слишком существенных изменений, работы можно ускорить и пусть не весной, но к началу лета корабль будет готов. Каких еще изменений? Впрочем, теперь мне некогда, так что будь любезен подготовить обоснование и представь мне его, скажем, послезавтра. Успеешь? Так точно, сделаю. Вот и славно. Если будут сложности, обращайся, а коли меня не найдешь, спроси моего флигель-адъютанта капитана второго ранга Лисянского. Я его предупрежу. Слушаюсь. Если справишься, — повысил я голос, чтобы слышали все присутствующие, — займешь место Гринвальда, а коли нет, так и не взыщи. Судя по перекосившимся физиономиям, удар угодил прямо в цель. Представляю, сколько будет вою. Как же, какого-то пришлого подполковника да на такое хлебное место. Директор департамента, это вам не фунт изюма, ну да мне на их 100 тьфу и растереть. И спрошу у брата очередной чин, а там, если хорошо себя покажет, и до генерала недалеко. В конце концов, я тут хозяин, а потому, все для фронта, все для победы. В это же время в Лондоне худой, как палка, и едкий, как самый ядреный яблочный уксус, сэр Чарльз Вуд, Баронет и первый лорд Адмиралтейства сидел в кабинете премьер-министра и потел. Он давно не видел сэра Генри в столь дурном расположении духа. Недавняя аудиенция у королевы не прошла даром, и теперь поток отрицательной энергии в полном соответствии с трудами великих физиков добрался и до главы британского военного флота. «Сэр Чарльз, если мы не найдем средств реабилитироваться в глазах Ее Величества и парламента, нас отправит в отставку с позором», тщательно выговаривая каждый звук, процедил Пальмерстон. «Поэтому предлагаю как можно скорее забыть о наших прежних разногласиях и сосредоточиться исключительно на настоящем. В противном случае, будущего у нас обоих может и не быть. Всецело разделяю ваш подход, сэр Генри. Этого мало», — яростно сверкнул глазами премьер-министр, — «мало соглашаться со мной. Нам нужны результаты. Сколько кораблей мы сможем подготовить для Балтийской кампании 1855 года? Ведутся огромные работы по перестройке линейных кораблей и оснащению их винтовыми движителями», — начал было Вуд, очевидно думая, будто находится в парламенте, и его оправдания могут быть кому-то интересны. «Просто ответьте на вопрос», — перебил его собеседник. «Сколько их будет к лету? Мы сможем отправить на Балтику 15 паровых линкоров. Это звучит хорошо, но Нейпир летом утверждал, что глубины не позволит подходить близко к русским крепостям. Стало быть, нам нужны канонерские и мортирные винтовые лодки, а также те новейшие броненосные батареи, чертежи которых нам любезно передали осенью наши французские друзья. Головной корабль проекта «Этна» будет спущена на воду в мае, остальные четыре – в июне. Значит, полностью укомплектованы и боеготовы они станут не раньше осени, задумался Пальмерстон, что-то про себя прикидывая, после чего решительно заявил: «Это недопустимо долго. Прошу прощения, сэр, но в силу известных вам причин мы не могли приступить к закладке ранее октября», пожал плечами Вуд. «Быстрее просто не получится. Ничего не желаю слушать. Англии нужны не ваши оправдания, а броненосные батареи у стен Кронштадта и Свеборга. Причем не осенью, а уже к июлю. Но это решительно невозможно. Действуйте, сэр Чарльз, заклинаю вас. Пусть рабочие трудятся в 2-3 смены днями и ночами при свете ламп и фонарей, но в сутках всего 24 часа», не без иронии заметил первый лорд Адмиралтейства. Его уже начинала раздражать эта настойчивость премьера. «Так добавьте к ним еще столько же или призовите демонов из самых глубин ада, но чтобы эти непробиваемые монстры в июле уже громили русские форты и корабли. Я постараюсь сделать все, что в силах человеческих. В средствах я вас не ограничиваю. Дополнительные ассигнования вы получите, тем более что разгром нашей эскадры в Черном море высвободил изрядную сумму из бюджета на их содержание. Далее, сколько канонерок вы сможете выставить?» «28. Всего», — непритворно изумился Пальмерстон. «Русские весной этого года смогли выставить вдвое больше. Их проект — жалкая подделка. Наши суда обладают и большей скоростью хода, и лучшей мореходностью. И все же их недостаточно. Следующую партию в 100 канонерок мы заложим на стапелях летом следующего, 1855 года. Они будут готовы к осени. Почему не сейчас? Сегодня мы решаем задачу переоснащения линейных кораблей, тех самых бронированных батарей, строим канонерки первых серий. Больше наши верфи просто не успеют. Но кроме винтовых мы задействуем еще 20 парусных бомбардирских судов с новейшими тяжелыми мортирами. Их совокупная мощь будет поистине сокрушительной. Думаете, без сомнения, что наши адмиралы говорят о противодействии подводным и шестовым адским машинам русских? Они принесли нам очень много хлопот в уходящем году. Их надо собирать сетями и тралами, а для защиты вывешивать сетки и выставлять боновые заграждения. А метрольезы? Наши оружейные заводы освоили их производство? Еще нет, но работа в этом направлении идет. Думаю, к лету появятся первые образцы. Но наши адмиралы полны скепсиса. Машинки эти ненадежные и сложны, при весьма сомнительной полезности. Коронада выдаст картечи больше и чаще в залпе. Меня не интересует мнение флотских начальников, метрольезы должны быть сделаны и поставлены на вооружение. Как вам будет угодно, но воевать ими все же придется морякам. Ваша задача, сэр Чарльз, убедить их отбросить сомнения. Пусть учатся использовать новинки и убивают этих русских как можно больше. Пальмерстон помолчал, успокаиваясь, потом добавил уже другим тоном. Надеюсь, скоро у меня будут для вас и всего флота Ее Величества хорошие известия. Принц Константин очень старательно оберегает свою главную тайну, но там, где нельзя решить вопрос деньгами, ключом становятся большие деньги. Неужели? ТСС, об этом больше ни слова, я и без того наговорил вам лишнего. Не хочу спугнуть удачу, она девица капризная. Один об начале работ над первыми броненосцами читайте в книге «Гроза над Бамарзундом» в 5-9 главах. Глава 13. Застывшая постройка первого русского броненосца со всей очевидностью показала, что проблемы в морском ведомстве носят системный характер, а следовательно, решать их надо системно. То есть не заниматься руководством в ручном режиме, как я это делал до сих пор, а полностью менять структуру. Не то чтобы я не осознавал этого раньше, просто при покойном родителе, царство ему небесное, никто бы мне этого не позволил. Зато сейчас, получив от августейшего брата карт-бланш, первым делом нужно было составить списки, названные впоследствии каким-то чрезмерно образованным шутником проскрипционными, в которые вошло почти полсотни престарелых адмиралов, генералов по адмиралтейству, крупных чиновников и тому подобных персон, видеть которых в своем министерстве я более не желал. Куда же их девать? Изумленно посмотрел на меня Александр, обладавший, как и большинство Романовых, отменной памятью, и потому более или менее знакомый практически со всеми фигурантами. Что хочешь, мне они не нужны, так ведь и выгнать их ни за что. Появится, если доверить им что-то важное, вот тогда и выгоняй. Можешь мне поверить, было бы сейчас мирное время, так бы и сделал, но сейчас война, и на совершение ошибок у нас нет ни времени, ни денег. Государственный совет и сенат, как ты говоришь в таких случаях, не из каучука, а кому легко. Ладно, посмотрю, что можно будет сделать. Не думаю, что нельзя найти этим заслуженным людям никакого применения. Верю в тебя, Саша, и преклоняюсь перед твоей государственной мудростью. Прекрати балаган, тем более что льстец из тебя, прямо скажем, отвратительный. Слишком очевидна ирония. Прости, не хотел тебя обидеть. Я вовсе не обижаюсь, ибо прекрасно осведомлен о мере своих талантов. Кстати, ты слышал, что граф Клинмихель написал прошение об отставке? Слава богу, нашелся среди всей этой комарильи один разумный человек и ушел сам. Еще бы наш любимый канцлер последовал этому примеру, цены бы ему не было. А нет, довольно мне и одного скандала с матушкой. Сильно ругалась из-за графа, боюсь, словами это не передать. Сочувствую. Впрочем, ты никогда его не жаловал, так что все к лучшему. А ты разве нет? И я тоже. Но знаешь, тут подумалось, что от Клинмихеля, каким бы дурным человеком он ни был, по крайней мере, осталась железная дорога, которой еще многие годы будут пользоваться люди и государства. А вот большая часть тех, кто в моем списке, могут похвастаться разве что сборником придворных анекдотов. Ты сейчас про Меншикова? Ткнул пальцем напротив его фамилии в списке царь. И не только. Александр Сергеевич, со значением в голосе заметил Саша, долго и верно служил нашему отцу. Пожалуй, ему знак отличия за беспорочную службу. Если не ошибаюсь, в следующем году будет ровно 50 лет, как он в строю. Мы еще вернемся к этому разговору, мягко улыбнулся император, и я понял, что он не отстанет. Впрочем, без компромиссов в этом деле все равно не обойтись, зато я смог избавиться от самых одиозных и замшелых ретроградов в своем ведомстве. Благо у меня было, кем их заменить. Главное условие удачных реформ – это наличие собственной команды, которая и будет проводить их в жизнь. И такая команда, пусть и не сразу, но сформировалась. Моряки, артиллеристы, администраторы, финансисты, ученые. В России всегда хватало талантливых людей, а мне оставалось лишь находить и поддерживать их. Ставить амбициозные задачи, обеспечивать ресурсами и, что ничуть не менее важно, строго спрашивать за результаты. Одним из таких проектов была уже упомянутая перестройка трофейного Эдинбурга в импровизированный броненосец, которому какой-то острослов дал прижившееся впоследствии имя «Не тронь меня». Общее руководство теперь осуществлял Путилов, непосредственные, молодые офицеры корпуса корабельных инженеров штабс-капитан Аристарх Иващенко и поручик Леопольд Шведе. Вскоре после моего прибытия все трое были приглашены ко мне в мраморный дворец, на одно из ставших в последнее время обычными собраний. «Ну не томи, Николай Иванович, как идут дела?» – поинтересовался я, пожимая новым гостям руки, отчего не слишком избалованные таким обращением господа инженеры слегка зарделись. «Все, что зависело от меня и двух моих помощников, исполнено», – с улыбкой отвечал Путилов. «Теперь дело за броней и пушками. Господа», — обернулся я к гревшимся у камина артиллеристам, брату Михаилу и присевшим ему на уши Баумгарту с Маиевским. «За нами дело не станет, с гордостью ответил за все свое ведомство великий князь. 12 первых нарезных 60 фунтовок прошли испытания и готовы к установке. По сути, эти орудия представляли собой чугунные пушки конструкции все того же Баумгарта, внутри которых были сделаны нарезы, а поверх на горячую надеты три широких стальных кольца. Снаряды продолговатой формы из закаленного чугуна с расширяющейся после выстрела медной юбкой на донце. Если не ошибаюсь, в нашей истории обе эти конструкции были предложены американским изобретателем Ричардом Перротом. А сколько пушек предусмотрено на нашем броненосце? 14 в бортовой установке, одна погонная и одна ретирадная, тут же доложил Иващенко. Маловато будет, усмехнулся, глядя на ничуть не смутившегося брата. К весне изготовим еще никак не менее двух десятков. Плюс ожидается доставка такого же количества орудий конструкции Николая Владимировича, кивнул на молодого коллегу недавно произведенный в генералы Баумгарт. Они же гладкоствольные, но гораздо мощнее всех имеющихся у нас орудий того же класса, парировал тот. Надо отдать должное его превосходительству, сослуживцы фон, пользуясь чином и положением, не зажимал. А сколько нужно для первенца? 18. Но осмелюсь напомнить вашему высочеству, что изначально батарея планировалась вооружать главным образом гладкоствольными орудиями. Изначально мы вовсе не ждали, что им придется встретиться с английскими и французскими аналогами. Причем, есть у меня подозрение, что броня европейцев покрепче будет. Как хотите, господа, но нам просто необходим какой-нибудь козырь в рукаве. Интересные, Константин Николаевич, у вас аналогии, усмехнулся Путилов. Впрочем, тут же поправился он, мы ведем борьбу с записными шулерами, так что я не осуждаю. Что же касается возможности противостояния броненосным противникам, предлагаю вернуться к оружию древности, тарану. Надо сказать, что идея эта была далеко не новой. Еще во время создания эскиза будущего «Не тронь меня» было предложено оснастить импровизированный броненосец массивным чугунным форштевнем, которым он мог бы пускать на дно застигнутых на якоре противников. В принципе, я знал, что подобное украшение в ближайшие 50 лет станет для боевых кораблей обязательным, но все же выступил против. Во-первых, настораживал весьма внушительный вес. Как по мне, в условиях ограниченного водоизмещения его можно использовать более рационально. Во-вторых, он вполне мог застрять в корпусе неприятеля, как, собственно говоря, это и случилось с реальной Виргинией. В-третьих, по порядку, но не по значению, было мое послезнание, что единственная удачная атака таким оружием случится не столько благодаря храбрости и находчивости австрийского адмирала Тигетгофа, сколько панике, царившей к тому времени на кораблях итальянцев. Надеяться, что то же самое может случиться с англичанами или французами, было, как по мне, несколько опрометчиво. В общем, по моему мнению, овчинка не стоила выделки. Однако, припоминая, что французские батареи типа Девастасьен, как очевидно, и их английские копии, отличались малой скоростью и весьма посредственной управляемостью, дело могло и выгореть. Их же никто не собирался использовать в маневренном бою. Выйти на дистанцию действенного огня, встать на шпринг и открыть стрельбу. Вот и весь их план на битву. И кто знает, а ведь может и впрямь сработает. Стоит попробовать или не заниматься ерундой. А что, если заменить таран шестовыми минами? Неожиданно для многих спросил Лихачев. Так себе идея, если честно, покачал головой я. Все равно придется подходить к вражескому кораблю вплотную, а это не самый простой маневр, если, конечно, противник не слеп и не слабоумен. Во-вторых, придется хранить на корабле изрядный запас динамита, а это довольно нестабильная взрывчатка. Но ведь мы их и так храним на кораблях, да, на пароходах и канонерках, которые потерять, конечно, жалко, но все же не так, как единственный броненосец. Полно, Константин Николаевич, мы все отдаем должное вашей предусмотрительности и осторожности, но, кажется, ваше императорское высочество дует на воду. Несчастных случаев с динамитом еще, слава создателю, не случалось и, очевидно, при должной осторожности не случится и впредь. Эти бы слова, да богу в уши, проворчал я, не зная, как отговорить подчиненных от опрометчивого, на мой взгляд, шага. Можно было, конечно, просто запретить, но это противоречило моей стратегии. Нельзя подавлять инициативу у своей команды. А что, если мину не ставить на шест, а метать? Неожиданно предложил все тот же Путилов и, видя наше недоумение, пояснил. Если будет таран, так отчего же не быть катапультом? Ну, Николай Иванович, Это ты хватил. Погодите-ка, воскликнул я. Катапульта, это, конечно, здорово, но только на современном техническом уровне. Что, если сделать небольшую пушку или даже скорее мортиру и запускать мину из нее? Помилуйте, Константин Николаевич, вы же сами говорили о нестабильности динамита. Не выдержать ему выстрел даже самого малого порохового заряда. Нет-нет, господа, вы не поняли. Пушка будет не пороховая, а пневматическая. Если честно, это тоже не было моей идеей. Динамитные пушки делали или, если точнее, будут делать американцы в 1880-х годах. Увы, инновация запоздает, и новое оружие так и не сумеет составить конкуренцию успевшим хорошо зарекомендовать себя торпедам, отчего и останется всего лишь забавным техническим курьезом. Но ведь сейчас-то никаких торпед еще нет. Вы серьезно? Немного ошарашенно посмотрели на меня артиллеристы. А почему нет? Надо только предусмотреть на новых броненосцах защищенное место для установки компрессоров и баллонов сжатого воздуха. Ну и для самого орудия, разумеется. Для этого надобно знать габариты и вес этой самой пневматической пушки, немного помявшись, заметил Шведи, а также всех потребных для ее функционирования устройств. Верно, вынужден был согласиться я, уже немного жалея, что дал волю фантазии, ибо выглядеть прожектором в глазах своей команды мне совершенно не улыбалось. Если ваше высочество прикажет изыскать средства для финансирования работ, задумался Путилов, то, полагаю, к лету можно было бы соорудить работающий образец. Ну или идея окажется несостоятельной, закончил я за него. Оставь, Николай Иванович, у тебя и без того довольно забот. ГХМ, мне кажется, знаю человека, которому вы могли бы поручить данное дело, откашлившись, начал нечасто появлявшийся на таких собраниях Фишер. И кто же он? Экстраординарный профессор Гельсингфорского университета, надворный советник Барановский. А что он преподает? Поскольку фамилия показалась мне знакомой, физику или механику, ни то ни другое. Степан Иванович, профессор русской словесности. Вот как, недоверчиво посмотрел я на финна. Кроме того, господин Барановский известен как переводчик с восточных и скандинавских языков, а также весьма увлекается механикой, в частности, пневматическими машинами. Чудны дела твои, Господи. Впрочем, за неимением гербовой пишем на простой. Константин Иванович, устрой мне встречу с этим Барановским. Посмотрю, что за человек. Главное, чтобы динамита хватило, спохватился Путилов. Да сколько его там надо будет? Пуда 3-4 на мину. Беда в том, Константин Николаевич, что многие мины, в особенности из числа самых первых, успели прийти в негодность и требуют замены. Но почему? Очевидно, корпуса оказались негерметичными, и взрывчатая начинка стала переувлажненной. Ну, этого следовало ожидать. Все же оружие новое и без накладок не обойтись. Что до количества, кстати, а где Петрушевский с Зениным? Отчего не показываются, точно не знаю, но слышал, они очень заняты. По их словам, готовит для вашего высочества какой-то сюрприз, но о деталях, простите великодушно, не осведомлен. Ну и ладно, Головнин, будь добр, внеси в мой график посещение мастерских. Как говорится, если гора не идет к Магомету. Обычно подобные встречи заканчивались совместным обедом или ужином, после которого мы прощались, и я возвращался к семье. Надо сказать, что прежде великая княгиня не упускала случая принять участие в наших собраниях. Главным образом, конечно, чтобы получить свою порцию комплиментов от бывавших у меня молодых и не очень офицеров. Однако теперь умные разговоры Александре Иосифовне наскучили, в связи с чем она предпочитала проводить время в обществе своих фрейлин, или, если точнее, одной из них, Марии Анненковой. Пройдя через анфиладу комнат, я оказался в салоне жены, где и застал их о чем-то беседующими. Когда год назад Маша впервые переступила порог мраморного дворца, она была совсем еще юной и довольно-таки застенчивой барышней. Теперь же передо мной оказалась уверенная в себе девица, даже не подумавшая при моем появлении встать или хотя бы потупить глаза. «Добрый вечер», — улыбнулся я, протянувший руку для поцелуя жене. «Наконец-то», — нервно заявила она, — «думала, ваша встреча опять затянется до утра». «Дела», — улыбнулся примирительно ей в ответ. «Ты же помнишь Машу?» «Конечно». Она согласилась провести для нас сеанс. «Сеанс чего?» — насторожился я, глядя на чрезмерно взволнованную супругу. «Сейчас ты все сам увидишь. Тебе нужно будет лишь немного нам помочь. В чем же? Будь добр, задуй свечи, кроме тех, что на камине».